Глава 29. На туфлях лежала пыль. Она взметалась с каждым его шагом. Поскрипывали под ногами камешки. Потом мелькнула на земле другая тень. Она догоняла сзади, расстояние сокращалось. Когда тень догнала и пошла рядом, кочевник спросил: «Ты спятил нахрен?» Тру держал пистолет в руке, опущенный вдоль тела. Шел быстро по извиву дороги, жаркое солнце светило сбоку в лицо, на спину и на плечо. Кочевник не отставал. «Тебе бы лучше вернуться», — сказал Тру. «Ты думаешь, это он там? Думаешь, он за нами следовал и сейчас там сидит и ждет? Но если так, что толку будет, если ты дашь ему себя увидеть? Ты думаешь, подойдешь к нему, предложишь ему сдаться ФБР, и вот оно, время героя? Ага, не смеши мои тапочки. Он тебе мозги нахрен вышибет раньше, чем ты...» Тру резко остановился и повернулся к нему. «Я тебе уже говорил, чтобы ты перестал ругаться». Глаза у него горели. «Для общения это не нужно. Это унизительно. А ты не заслуживаешь унижения. Вылезь из помойки, понятно?» Они смотрели друг на друга в упор. «Ману э ману». «Лицом к лицу, испанский». Потом Тру снова зашагал на юг. Кочевник отстал на шаг, но догнал. «И чем нам поможет, если он тебя застрелит?» — был его следующий вопрос. «Если тебя убьют, нам что делать?» «Я только посмотреть. Очень осторожно. Высунуть шею за этот поворот». «Окей, ладно. Но если он тебя увидит первым, а судя по тому, что ты о нем рассказывал, так оно и будет, он тебя уложит, перезарядится и пойдет за нами. Пусть он не знает твоего лица, но он знает, что ты с этой группой. У тебя в руке пистолет. Дальше он сообразит. Может, он ехал за нами вчера из клуба и встал достаточно близко, чтобы следить за мотелем. Может, он видел, что Юкон уехал и тоже это учел. А может быть? Может быть. Его там вообще нет. Но я не стал бы вылезать за поворот и выяснять, потому что эти пули летят куда быстрее меня». Тру продолжал идти. Кочевник заговорил, стараясь убедить. «Послушай, а если попросить Герасимини выехать на своем грузовике и разведать, как там и что? Если увидит, что кто-то ждет, позвонит по телефону, позовет на помощь. Если Пэт там, он знает, что мы у него как на ладони. И вряд ли он кого-нибудь выпустит. Ты хочешь взять на себя ответственность за смерть этого человека? Судя по ходу вещей, мы не проживем столько, чтобы быть за что-то ответственными». «За что бы то нахрен ни было», — сказал кочевник, подчеркивая каждое слово. «Это была большая ошибка», — ответил Тру. «Сюда приезжать. Очень-очень большая ошибка». «Хочешь сказать, это Терри? Постой!» Кочевник поймал Тру за тенниску, остановил. Солнце палило яростно. У Тру на лбу блестел пот, и кочевник тоже чувствовал промокший воротник футболки. «Не надо дальше, прошу тебя! Пожалуйста, не ходи дальше!» «Джон, я делаю свое дело». «Ваше дело, мистер менеджер, протащить нас через это турне до конца!» Кочевник придвинулся практически лицо в лицо. «Что бы для этого ни потребовалось! Держать на ходу фургон, находить на место, где спать, место, где постирать одежду, следить, чтобы никто едой не отравился, а если на дороге понадобится врач, твое дело это организовать, изо всех сил поддерживать перепутанную звуковую аппаратуру, добиваться толку от владельцев клубов, которым глубоко на все плевать, говорить нам, что мы классно выступили, когда мы все знаем, что ложанулись, но в следующий раз зато будет лучше». «Проводить турне, друг! И это ежедневная рутина, и это твоя работа. Потому что ты вписался менеджером не меньше, чем агентом ФБР». Тру со страдальческим лицом не поднимал глаз. «Джон, я не закончил», — предупредил кочевник. «Может, Твой герой войны вон там, за поворотом. Может, его там нет. Видит Бог, надеюсь, что нет. Ты хочешь его спасти, потому что он бывал в суровых боях, которые так его искалечили. Как ты сказал, где никогда не бывали мы. А ты уверен? Ты уверен, что мы никогда не дрались за дело, за которое стоит умирать? И что это за дело? Создавать музыку? Кочевник мотнул головой. Быть услышанными, сказал он. Они стояли молча. Тени их лежали на земле, с одной стороны был изгиб дороги, с другой — каменная стена, отражавшая раскаты близящейся грозы. «Проведи наше турне до конца», — повторил кочевник. Труп осмотрел в сторону поворота. «Может быть, Пэта там нет, а если есть...» «Я постараюсь», — ответил он. «Но если он сидит там с винтовкой и приготовился, то может сегодня кого-нибудь убить». Может быть, и ни одного. Даже при тонированных стеклах. Из этого фургона мы большой скорости не выжмем, когда на прицепе трейлер. И даже если отцепить его, мало поможет. Пэт может стрелять сперва в водителя или по шинам. Ты меня слышишь? Слышу. Скажешь остальным? Или мне сказать? Скажу. Герасимине в это втягивать не надо. Он решит, что должен чем-то помочь, либо подставить себя под пулю, либо будет нам обузой. Я собираюсь гнать на полном газу. Всем прочим придется сложиться в три погибели. Не слишком гениальный план, но другого нет. «Окей, окей», — повторил Тру. Он стал отступать от изгиба, внимательно на него поглядывая, и кочевник поступил так же. Отойдя на некоторое расстояние, они повернулись и зашагали к дому. Черные лакированные туфли и черные кроссовки равным образом вздымали пыль. Когда они появились в студии, Терри играл на Vox Continental композицию «Белее бледного» группы Procol Harum, и кочевник подумал, что эта красивая песня никогда не звучала так поразительно. Она вызвала у него слезы на глазах. Он видел, как Терри вкладывает в нее душу. Герасимини стоял чуть поодаль, закрыв глаза и ощущая любовь. Тру поманил к себе Берка и Ариэль и что-то им стал говорить серьезно и очень тихо. Когда он замолчал, Ариэль кивнула и задрала подбородок, как боец, бросающий вызов судьбе. Берка отошла на несколько шагов и оперлась рукой на стену. Так она простояла минуту, не поднимая лица. Ариэль подошла и обняла ее за плечи, и Берк тоже кивнула. Терри продолжал играть. Кочевник видел, как Тру посмотрел на часы. 30 минут прошли. Тру наклонился. Наверное, у него развязался шнурок. Потом и у других шнурки потребовали внимания. Терри доиграл песню, одну из величайших, написанных когда-либо для клавишных. Он заморгал, будто выйдя из тени на солнце. Огляделся, увидел Тру и спросил, не пора ли ехать. И Тру сказал, что пора. Но сперва надо поговорить. Они вышли из студии, Герасимини повернул главный выключатель, и все голоса снова заснули. Снаружи, пока стерео мерил глазами жестянку и готовился услышать ненавистный звук двигателя, группа прощалась с Герасимини. Ариэль выразила надежду, что он закончит эпицентр, и он снова сказал, что он над этим работает. Он спросил, дать ли им косяков на дорогу. И Тру никогда в жизни не испытывал большего искушения. Но ответил «Нет, спасибо». Группа села в фургон. Тру за руль, Терри рядом, Ариэль за ним, кочевник рядом с ней и Берг сзади. Рассадку не обсуждали, просто так вышло. Выезжать придется той же дорогой, что ехали сюда. Мотор завелся, стерео залаял, Герасимини помахал рукой, Тру поехал вперед. Туда, где можно было подать трейлер назад и развернуться. Стерео продолжал лаять. Когда они проезжали мимо, Герасимини снова помахал рукой. Нет, на этот раз взметнул в салюте. Тру положил пистолет на колени. «Это может оказаться ложная тревога», — сказал он. «Его там не будет. Но пока я не проеду этот извив, газ буду держать в пол». Он уже набирал скорость, трейлер стонал. «Всех прошу съежиться и вниз на пол. Голову накрыть руками, колени поджать. В общем, голову в задницу засунуть кто может. Остроумно, — ответила Берг, но голос у нее дрогнул. — Спасибо, — сказал Терри, когда машина въезжала на извив. — За что? — спросил Тру. Мотор ревел изо всех сил. Жестянка тряслась, трейлер вилял из стороны в сторону. — Что дал мне время? — был ответ. Тру боролся с рулевым колесом. Трейлер дергал фургон и хотел влепиться в каменную стену, но Тру удерживал его на грани. Они миновали извив. Джереми Пэтта там не было. Ариэль попыталась поднять голову. «Всем оставаться на полу!» — резко скомандовал Тру. Стрелка спидометра перестала дрожать на пределе и заметалась по всей шкале, как взбесившийся метроном. Из-под колес вставали пыльные знамена. Еще один поворот, потом подъем со дна лощины. По бортам жестянки щелкали камешки. Тру держал скорость, а в двигателе что-то начало тонко завывать. Резкий переход между грунтовкой и растресканным асфальтом, толчок, от которого содрогнулся фургон, а трейлер заметался, как хвост у стерео. Машина огибала резкий поворот, и Тру не знал, удержит ли он фургон на такой скорости. Поэтому он чуть-чуть притормозил, лишь бы не влететь в камни. И они вылетели из-за поворота к заброшенной заправке с древними колонками и перекрывающему дорогу под углом белому автомобилю. «Хонда», — подумал Тру, стискивая зубы, решившись в набегающую секунду резко дернуть руль влево и проехать мимо, даже если обе машины превратятся в груду дымящегося металла. Этот гад где-то украл аккорд. Ветровое стекло пробило пулей. Она гулко щелкнула, пронизывая стекло, и еще раз вылетая из окна кочевника. «Значит, — понял Тру, — Пэт справа. Может быть, среди развалин домов». Он услышал хлопок. Лопнула правая передняя шина, и жестянка завалилась на бок, как хромая лошадь. Тру потерял управление. Машина поехала по глине и щебню, влепилась в бензоколонки, срезала их в красном вихре ржавчины. Что-то металлическое уперлось в брюхо фургона, вцепилось, и двигатель взвыл, как человек в агонии. Еще одна пуля выбила окно Терри, засыпала его и Тру осколками. Жестянка остановилась юзом, испуская днищем снопы искр. «Не вставать! Не вставать!» — кричал Тру. Высунув руку поверх порезанной стеклом головы Терри, он выстрелил два раза в сторону развалин и скал, просто чтобы сержант знал, что и он не безоружен. Но где находится сержант, он не знал. К моменту, когда его глаза найдут Джереми Пэтта, — подумал он, — это уже будут глаза мертвеца. Берг, девушка крутая, ловила ртом воздух. «Берг, ты как?» — окликнул ее кочевник, но она не ответила. Еще одна пуля пробила окно Ариэль, оставив круглое отверстие. Тру опасался, что Пэт разнесет их в клочья. Из порезанной стеклом правой брови капала кровь. Надо отсюда выбираться. Попасть внутрь здания. Передняя стена почти вся развалилась, открыв миру внутренности дома. Там было темно, но видны были груды щебня и рухнувшие стропила. Заставить Пэта идти туда, и тогда можно будет работать пистолетом на короткой дистанции. «Ну и план», — подумал он. «А насчет взять Пэта живым, добиться для него помощи — тот еще план». «Внимание!» — крикнул он. «Мы сейчас...» Его прервала струйка жара, пронесшаяся мимо рта, оставившая дыру в его окне, откуда тут же разошлась паутина серебристых трещин. Взвизнул рикошет от каменных стен дома. Тру сполз вниз по сиденью. «Мы сейчас пойдем внутрь», — договорил он. Расстояние от фургона до здания было порядка 14 футов. «Я иду первым и прикрываю вас. Всем выходить только через мою дверь. Как можно быстрее». Другой вариант — выходить через дверь справа, что было прямо на виду у Пэта. «Без моей команды не двигаться, понятно?» Он спалил еще несколько секунд на приведение нервов в порядок, а потом этот его второй лучший план сдулся и сдох, потому что открыть водительскую дверцу ему не удалось. Ручка болталась свободно. Тросик был перебит. Как ножом резанула паника. Момент кошмарный для всякого, кто отвечает за жизнь людей. Надо что-то делать и быстро. «Джон, береги глаза!» Тру двумя пулями пробил большое окно на стороне кочевника. Тот понял идею и обеими ногами высадил остатки стекла. Тру снова спустился вниз, открыл сумку, достал еще патронов и перезарядил 4 гнезда. У него была еще коробка, так что с этим проблем нет. «Терри, оставайся на месте! Стреляю поверх твоей головы! Остальные на выход! Пошли!» Они вылезали кто во что гораст, а Тру тем временем сделал 5 выстрелов. Пэт поймет, что у него за пистолет по звуку. Напугать его не напугает, но может заставить пригнуть голову. Может. Тру перезарядил пистолет. Снова послышался выстрел винтовки Пэта, но куда попала пуля, Тру не знал. Может, стреляет по зданию. По группе, которая не умирает. На этот раз, быть может, и придется. «Терри, ты как?» «Нормально, кажется». Голос слегка дрожал. «Порезала малость. Меня тоже. Теперь проползай между сиденьями и наружу. Я прикрою, готов?» «Ага, пошел. Терри пополз назад, протолкнулся в окно. Тру стал стрелять с пассажирской стороны. 3 выстрела наугад. Терри вывалился на землю, как мешок с тряпьем, и когда поднялся, чтобы бежать в укрытие, его ударила пуля в правый бок. Он вскрикнул, будто всего лишь от неожиданности, и свалился. «Он там, где должен быть. Он там, куда добирался. Он прибыл. И сегодня его день. Ганни с ним на камнях, плечом к плечу. Винтовка теплая, и пахнет от нее приятно. Очень хорошо, что их фургон не повредил ему машину, потому что она ему понадобится добраться до Мексики. Он туда поедет, когда все кончится. Как это говорится, сегодня первый день твоей оставшейся жизни. Трудная была охота. Интересно. Следить за ними от города к городу. Ехать мимо клубов, отмечать, где они останавливаются. И быть очень осторожным, чтобы этим людям в Юконе не дать себя заметить. Не зря его учили. Он знает свое дело, и в своей профессии он, если не король, то принц. Об этом говорят Бронзовая звезда и мистер Салазар. И Ганни тоже его высоко ценит. На голове у Джереми бейсболка со стоянки грузовиков «Трипл Т». Темные очки он снял, чтобы лучше видеть цели в прицел. Очки принадлежали американской бабушке. Совсем не старушачьи. Очень такие крутые. В запертом отделении для перчаток аккорда он нашел $160 в банковском конверте. Почему оно называется «для перчаток»? Этот вопрос его занимал на долгом пути из Тусона в Сан-Диего. Ганни время от времени сидел на заднем сиденье, но своего мнения не имел. Сейчас Джереми видит, как они вылезают из фургона в то здание. Время поджимает, поскольку хотя местность — почти идеальное стрельбище, разве что фургон загораживает. Но в любую минуту может кто-нибудь появиться, а это уже некрасиво. И ощущение подсказывает, что надо действовать. Вот такое же ощущение ему подсказало, когда фургон и трейлер съезжали с шоссе, что лучше держаться поодаль, потому что фургон там просто остановится, и не надо их пугать. Только вот развернуться удалось лишь через 15 миль, мать бы их так, потому что за ним пристроился коп, и переезжать грунтовую разделительную полосу значило бы засветиться. Ну вот и они. Он изменил позицию ярдов на 10, и это оправдалось, потому что под этим углом можно было выстрелить в этого бритоголового, и ничего не загораживало. Выстрел хорош, прямо в легкое на вылет. Он ждет, чтобы вылез тот с пистолетиком 38-го калибра. Окей, окей. Вот он вылезает из того же окна, что все прочие, и наклоняется над этим, что на земле лежит. И пистолетик у него в правой руке — дерьма кусок. Джереми вздыхает и стреляет, просто давая понять этому человеку, что он думает об этом пистолете. И у этого мужика брызгает правый локоть, и пистолет падает из внезапно онемевших пальцев. «Вот так тебе, засранец», — думает Джереми. А вот и этот длинноволосый, ведущий певец, выбегает из дому. Джереми интересуется, этот хмырь, этот как там его, кочевник, не думает, что идет по улице под палящим солнцем. Не думает, что кровь у него трех цветов, как флаг. «Пусть в траве зеленой ты найдешь покой», — говорит Джереми изображению в прицеле, и палец у него лежит на спуске. Кочевник выскочил из здания помочь человеку с раздробленным локтем, у которого рука, видите ли, отказала. Теперь они оба пытаются помочь скинхеду. Терри, да, так его зовут. Шпицценхрен или что-то в этом роде. Терри подняли на колени, пытаются поставить его на ноги. «О, смотри ты, хипушка эта выскочила помогать. И барабанщица стоит на краю солнца и тени. Потом вылезает тоже, и голоса их долетают до Джереми. Они друг друга торопят». Открыт выстрел прямо в голову кочевнику, точно между глаз. Ганни говорит: «Сперва хипушку». Что-то она его очень волнует, эта девушка. А почему, он толком не говорит. Говорит только: «Сейчас в нее стреляй, кретин!» Джереми может выстрелить, но колеблется. Что хочешь про этих людей можно сказать, но белыми танками их не назовешь. Они уже почти подняли Терри на ноги. Джереми меняет прицел и посылает Терри в спину еще одну пулю. Терри снова падает лицом вниз, остальные потрясенно замирают. Джереми наводит ствол на голову хипушки, но тут барабанщица хватает ее за руку и тащит к зданию. Блин, сильно остерва! Берет хипушку на руки, и последние футы пробегает бегом. Кочевник просовывает голову под сломанную руку того, что с пистолетом, и тащит его тушку в здание. И Джереми дважды стреляет в темноту, куда они скрылись. «Пора перезарядить». Ганни спрашивает, что он себе думает. Кажется, иногда Ганни не понимает, кто тут командует. Он не ценит терпения и не хочет понимать, что и врага тоже можно уважать, каким бы заклятым этот враг ни был. Джереми знает, что был бы выдающимся ганнери-сержантом, если бы ему дали шанс. Он бы примером был для всех. Примером, как не сдаваться, как никогда не соглашаться умереть. Но ведь ему не захотели давать шанс. Да, не замедлил напомнить Ганни. Не захотели. Он говорит, чтобы Джереми не отвлекался от дела, что надо будет спуститься туда и закончить работу 45-калиберным, что у него заткнут за пояс джинсов. И спустится он прямо сейчас. Потому что вот это и называется мексиканская ничья. Но у Джереми есть два ствола, а у того, кто держал там пистолет, рука сломана и хлещет кровью. Так что шевелись, пока никто на дороге не появился. Джереми хочет знать, что такого особенного в этой хиповой девице. Она же, блин, всего лишь девка. Ну, может, лживая, может, злобная. Но что в ней такого особенного? Ганни ему говорит, что ему это знать не положено. Он на задании, и задание надо выполнить, чтобы начать в Мексике новую жизнь. А для того надо спуститься и просто убить ее, а остальные пусть себе сами гниют, ему до лампочки. «Но почему?» — хочет знать Джереми. «Что за важность такая?» Ганни несколько завелся, даже слегка из себя выходит, будто хочет огнем и кровью плеваться. «Потому что война!» — говорит он. Ну, это Джереми и так знает. «Потому что лживый этот ролик. Потому что вранье про то, будто мы туда поехали убивать детей. Стрелять, чтобы они падали, теряя сандалии. Стрелять, зная, что это убийство. А потом вернулись сюда и ни одной душе не сказали. Потому что мы хорошие ребята, верные, патриотичные, а про такое говорить нельзя даже своему другу, который ничего не делает, только улыбается тебе пустым лицом, сидя на коляске в госпитале для ветеранов в Темпле. Отличный день для белой свадьбы». «Ага», — думает Джереми. Он встает как солдат. Он идет между камнями к дороге, к стоящему за ней дому. Жарко. Мучает жажда, и надо закончить работу. Еще два шага, и он лоб в лоб столкнется с первым мигом своей оставшейся жизни. Он подходит к белой машине. Винтовку он держит на изготовку. Другая рука ныряет под рубашку, касается автоматического пистолета. И Ганни идет рядом. Джереми чувствует его. минует скинхеда, лежащего на брюхе возле смятого фургона. Где пистолет? Он где-то здесь выпал. Кто-то из них его поднял, значит. Джереми вытаскивает свой, держит его перед собой и продвигается к дому шаг за шагом. Ганни рядом трещит насчет убить девушку, не может остановиться, как мальчишка, спешащий на карнавал. Терри слышит музыку. Это он сам играет Белея Бледного на Вокс Континенталь. И больно. Он то забудется, то снова очнется, как испорченная колонка. Проводка сильно повреждена. Но зато какую музыку он слышит. Он знает, что умирает, но музыку будет слушать до конца. И что такое смерть, как не пропуск полного доступа на гораздо более обширную сцену? Но эта хрень, что лежит под ним, чем бы она ни была, причиняет дикую боль. Она под левым боком, в ребра впивается. Он медленно сдвигается. Дыхание булькает, как трубы в одном мотеле, который он запомнил. Терри щупает под собой, чтобы сдвинуть эту твердую боль и спокойно слушать музыку. И рука находит что-то металлическое. Пальцы ощупывают контур. Это пистолет Тру. Кто-то проходит мимо. Терри это знает. Идет к зданию, где скрылись его друзья. Человек в бейсболке. Несколько секунд ушло, чтобы присмотреться, потому что ленноновские очки свалились, и все расплывается и окрашено красным. Но он рассмотрел, что у этого человека винтовка и пистолет. Терри подумал, что у него не вагон времени, и сил тоже не вагон остался. Но он оказался там, где нужно и когда нужно. Положив ладонь на рукоятку, он нащупал спуск. Сделав вдох, он перевернулся, чтобы поднять пистолет, и когда человек повернулся, уловив движение, Терри нажал на спуск, так как делал в тире в Оклахома-Сити. Пуля попала снизу в бок, в нескольких дюймах от позвоночника, и Джереми, ощутив резкую рвущую боль, понял, что крупно влип, потому что выстрел был смертельный. Он пошатнулся, услышал, как досадливо вздохнул Ганни, будто это была самая большая глупость, которая только в мире бывает. Но Джереми подумал, что Ганни слишком увлекся, кукарекая насчет убить эту девушку, и забыл прикрывать спину. Терри попытался снова спустить курок, но рука и палец не слушались. И локоть тоже согнулся. Пистолет упал на землю. Джереми подошел к раненому, злясь скорее на Ганни, чем на кого-нибудь другого. Ткнул стволом 45-калиберного Терри в лицо, готовый снести ему череп. И тут увидел, что тот улыбается легкой улыбкой, а глаза у него остекленели в момент смерти. И вид у гада был такой, будто слышал что-то совершенно неслышимое. Ганни сказал, что надо идти и заканчивать. Теперь же он знает, где был пистолет. «Убей девчонку», — сказал Ганни. «Да ладно, убей их всех! Но ее первый». Джереми кивнул. Он чувствовал, как из него вытекает кровь. Сзади рубашка намокла. Артерию могло зацепить. Вот паразит. Какой-то гадский любитель сделал выстрел профессионала. Хотелось засмеяться, но Джереми боялся расплакаться, а это не то, что ему сейчас бы хотелось. Кроме того, есть задание, которое надо закончить. Но в Мексику он теперь за свою жизнь уже не успеет. И не будет он в этой жизни работать на «Федералес», и не будет у него дома на берегу, и не построит он себе карьеру как наемник-ликвидатор. И мало что сделает иного за оставшееся очень короткое время. Он все же заплакал. Всего несколько слез. И плакал, пока шел к водоразделу «Тени и солнца», и увидел их там, потому что им некуда было деваться. Почти вся крыша провалилась, брёвна и щебень блокировали подход к задним окнам. Человек с раздробленным локтем лежал навзничь на камнях. Лицо побелело от боли, над правым глазом красный порез от стекла. Рука поддерживает раздробленный локоть. Тенниска когда-то была белой. Рядом с ним барабанщица. Не сводит с Джереми полных ужаса глаз. В руке у нее камень, будто бросить хочет. «Не вздумай», — говорит он ей. И голос звучит очень далеко. Кочевник пошевелился. Он стоял неподвижно там, где отчаянно пытался пробиться сквозь груды обломков к окну, но это было безнадежно. Он подвернул правую ногу, когда пытался поддержать Терри, и второй раз подвернул ее еще сильнее, когда помогал Тру. Рядом с ним стояла Ариэль с исцарапанными руками, измазанными об те же обломки. Джереми вздохнул. Он решил, что все-таки не будет заканчивать с ними пистолетом. Эти ребята не белые танки, и убивать их надо уважительно. Пистолет — штука мерзкая, а вот винтовка — произведение искусства. Он сунул пистолет обратно за пояс джинсов, коснулся раны на спине. Когда достал руку, она была будто в алой перчатке. Джереми дослал патрон и с отвращением увидел, что оружие вымазано кровью. Лежащий на земле Тру хрипло сказал: «Джереми, сержант Пэт, отставить! Первый убей девчонку!» — напомнил Ганни, будто Джереми уже забыл. Ариэль поняла две вещи. Джереми Пэт насмерть истекает кровью из раны, нанесенной Терри, и он собирается убить их всех. Таковы были факты. И еще один факт. Она знала, что привело его сюда. Хотя колени дрожали, и трусы она чуть намочила, Ариэль вышла вперед. «Тебе нужна я», — сказала она. Потому что это была правда. И это был единственно возможный поступок. «Ариэль!» — кочевник протянул к ней руки, шагнул следом, но она даже не глянула. Когда он взял ее за плечо и попытался повернуть к себе, она его оттолкнула. «Только я», — сказала она Джереми. Голос ее стал спокойнее. Она уже все решила. И теперь могла смотреть Джереми в глаза и принять судьбу. «Именно меня ты хочешь убить. Ты и тот, кто с тобой». «Блин», — сказал он пораженный. «Это же Ганни. Ты его видишь?» «Я выйду с тобой отсюда. Если ты меня убьешь, оставишь ли ты жить моих друзей?» «Обман», — сказал Ганни, недоверчиво скались. «Убей ее на месте». Но Джереми, чувствуя, как из него вытекает время, нахмурился и ответил. «Быть может». «Ни за что, ни за что!» По лицу Берг лились слезы. Она встала, все еще сжимая камень в руке. Ариэль сообразила, что если она его отведет достаточно далеко от других, то даже если он ее убьет, когда он ее убьет, у него может не хватить сил вернуться обратно. «Я готова», — сказала Ариэль. Голос ее едва не дрогнул, но она этого не допустила. «Тот, кто с тобой, хочет моей смерти. И если тебе нужно это сделать, я готова. Об одном прошу. Пожалуйста. Оставь жизнь моим друзьям». «Обман», — повторил Ганни. Кочевник подобрал доску с торчащими гвоздями. Лицо его посерело, в волосах застряли осколки стекла. Он напрягся, готовый рвануться вперед изо всех сил, если сможет еще рвануться, и начал замах. Ариэль увидела, что налитые глаза Джереми обернулись к нему, и тихо сказала: «Джон, не надо». Она подошла к Джереми ближе, прямо встала рядом и без страха сказала ему в лицо три самых трудных слова за всю свою жизнь. «Идемте со мной». Она подалась вперед, взять его за окровавленную руку и увести прочь от своей семьи. Он отступил. «Что-то тут не то», — подумал он. «Что-то тут совсем все спуталось. Добро и зло, сила и слабость — все перемешалось. Ему казалось, что она должна хныкать и умолять. У него винтовка, у нее ничего. Он этого не понимал. Это противоречило всей его подготовке. Невооруженный противник смотрит на винтовку, видит в ней смерть и не впадает перед ней в ужас. А она же слабая. Она слаба, темна и... лжива». Он почувствовал, что может потерять сознание. Тьма уже близилась. Кровь не только вытекала наружу, она заполняла внутренности. Джереми был пузырем и готов был лопнуть. «Я убил ребенка», — подумал он. «Это был я. Я совершил убийство. Это был я». Вот что грызло его уже давно. вгрызалось и скребло, разъедало и размалывало, как в брюхе зверя. Вот что его изуродовало, что превратило время в длинную полночь, остановившуюся навеки. Вот что въелось ему в кости и свило гнездо в сердце. И продолжало тюкать, как клювом, даже сейчас, не останавливаясь никогда. Тюк, тюк, тюк. Бог наказал его за это убийство. Он теперь был уверен. Да, можете считать, что поздно, если хотите, но это Бог заставил его платить. И вот сейчас, когда мир начал медленно поворачиваться вокруг него, когда густел вкус крови во рту, Джереми подумал, что если бы он только мог рассказать об этом кому-нибудь. Карен, например. И попросить за него молиться. Но она погибла раньше, чем это можно было бы сделать. Рассказать отцу, и чтобы добрая рука легла на плечо. Но нет, это был бы только еще один кулак. Рассказать любому офицеру или ребятам, или кому-нибудь из врачей в госпитале, где, он надеялся, кто-нибудь как-нибудь в среду спросит его, как он вообще. Кому-нибудь. Кому угодно. Лишь бы слушали. И сказать то, что больше всего на свете надо было ему сказать. Но, как сказал тот христианин в действии, этой встречи не было. А теперь там, где он меньше всего ожидал, человек, от которого можно было ожидать меньше всего, готов его слушать. Из всех людей на земле это вот хипушка. Она стоит перед ним, не боясь винтовки, и он видит, что она настроилась умереть за других. Что еще можно сказать о человеке? «Я убил ребенка», — говорит Джереми. Ариэль слушает. «В Ираке». Слова выходят трудно, будто усаженные шипами. Тяжело их выдавить. «Я плохой человек. Но другие солдаты, они не все, как я. Вы не правы, когда говорите такое. Мы не детей убивать туда ехали. Мы ехали делать свою работу. Они не все, как я». Голос дрожит, свежие слезы потекли по щекам. «Ты слышишь меня?» Она чувствует то, чего он хотел. Глаза у нее испуганные, и он начинает пошатываться. Она сосредоточилась на этом моменте только на нем, и с усилием, раздвинувшим границы ее силы воли, отложила прочь горе о том, что сделал этот человек. Она знала. И знала. Какая бы сила ни послала его в этот путь, что бы ни привело его сюда, что бы ни обещала ему эта сила, какие бы заявления ни делала, она не сможет дать ему того, что сейчас предложит Ариэль. Это так просто. Но так важно, что отсутствие этого сокрушает душу. «Я слышу тебя», — сказала она. «Боже мой», — думает Джереми. «Боже мой, Господи Иисусе! Я убивал ни в чем не повинных людей». «Мне жаль», — шепчет он. «Мне очень, очень жаль». Может, эта группа резко высказалась в беседе с Феликсом Гого? Может быть, ребята ошибочно судили его товарищей солдат? Но в чем лгал сам этот ролик? В чем неточность описания того выбора, который должен делать солдат? И как бы жестко тебя ни готовили, у тебя всего секунды на решение вопросов жизни и смерти. В чем неправда? Показать, как тьма может вихрем опуститься на тебя и растерзать тебя в клочья? «Это я лгал», — думает он. «Я». И Гани. Гани тоже лжет. «И никого сегодня убивать не надо», — думает он. «Битва кончена». Джереми чувствует, что у него лицо начинает распадаться. Изо лба поднимается извивающийся узел. Джереми поднимает руку, толкает его обратно. Правый глаз начинает вываливаться из орбиты. Он пальцами засовывает глаз на место. Рот раскрывается все шире и шире, челюсть выходит из суставов. Но он толкает челюсть на место твердой рукой, и рот закрывается. И легкая рябь и дрожь, пробегающая по глади костей и плоти, затихает и исчезает. Он мелко дрожит. Он опускает винтовку, и тогда из-за спины Ариэль Коллиер выходит детская фигурка и держится за край ее испачканной блузки. И лица в тени не видно, но слышен голос. «Па, теперь тебе можно домой». Ганни орёт Джереми в ухо, что эта штука врет. Орёт, что это не то, что Джереми думает, что это обман, что он не должен, не может позволить своим глазам задурить себе мозг. «Ты на задании, кретин грёбаный!» Но на краткий миг, пока Ганни, визжа и захлебываясь, орёт в одно ухо, потом в другое, Джереми Пэту дозволено увидеть то, что за стеклом. Там другие фигуры. На границе солнца и тени. Они стоят посреди щебня, за спиной Ариэль Коллиер, Джона Чарльза, Берг Бонневи и Труита Аллена. Стоят молча, только смотрят. Но Джереми слышит, как Ганни испускает крик горечи, переходящий в стон боли. Джереми переводит взгляд с хипушки на барабанщицу, на длинноволосого, на того, что на земле. На маленькую фигурку, у которой в зрачках светятся огоньки, напомнившие Джереми свечи. «Простите меня», — говорит он им всем, каждому уху готовому слушать. И пятится, и роняет винтовку. Он отходит подальше, собраться с мыслями, и начинает медленно и болезненно подниматься на холме глины и камней. На полпути вынимает из-за пояса 45-калиберный и бросает его тоже. И поднимается на вершину холмика, откуда ему открывается простор пустыни, запорошенный коричневым с белыми полосами, под синим небом. А он идет дальше. Он знает, что Елисейские поля именно в эту сторону. Он сегодня, впрочем, туда не попадет. Его ждет долгий-долгий путь к... Он падает. Веса в себе не ощущает, но, кажется, слышит крылья и сухое постукивание когтей. И что-то впивается ему в спину и вгрызается в шею. Он пытается подняться, но не может. Еще раз — и снова неудача. Он чувствует, как раздирают ему кожу, как шумят широкие крылья, молотя воздух над головой. Может быть... На одной стороне 10 000 раз по 10 000 кричат и подпрыгивают, а на другой стороне 10 000 раз по 10 000 орут и подбадривают человека на арене, окровавленного, выброшенного и преданного. Но дух воина в нем не сломлен. Всё выкристаллизовалось до острых краев, до вороновых крыльев, черного оригами. Против морпеха, который не намерен сдаваться. Джереми отбрасывает это все как старую кожу. Идет, шатается. Горизонт пропадает в спустившемся красном тумане. Да, сегодня он знает, ему в Елисейские поля не попасть. Слишком много за ним числится. Слишком много невинной крови на руках, чтобы сегодня ему позволили туда войти. Но куда бы он ни пошел, это будет шаг в сторону Елисейских полей. Он себе сказал, что, как бы ни было трудно, что бы ни пришлось делать для этого, даже невозможное, он найдет способ. Он никогда не сдастся в этой борьбе за право пройти к жене и сыну, кем бы они ни стали, на ту сторону всего этого. Та сущность снова опустилась на него. Но на этот раз не повергла его наземь. Он шел вперед, шатаясь, а она билась об него, когтила спину, била в голову клювом, как поршнем. Спина Джереми согнулась, но не сломилась. И он вспомнил, что говорил ему Ганни на хайвее возле Свитуотера. И это тоже было вранье, а противоположно ему — правда. «Без меня», — шепнул Джереми в разгневанный воздух. «Ты ноль!» И он стряхнул эту тварь пожатием плеч. Она закрутилась вокруг него темной стеной. И постепенно, вихрь за вихрем, темные полосы стали исчезать. Не столько даже исчезали, сколько таяли, расползаясь нитями и сгустками, распадавшимися на все более и более мелкие куски. Джереми рухнул на колени. Он набрал воздуху, он взглянул на открывшуюся перед ним землю. Черные тучи спешили к нему, проталкиваясь через ужасающие электрические разряды. В воздухе пахло озоном, гарью беспорядка и хаоса. Джереми знал, что ему предстоит долгий переход. И в последние секунды, перед тем, как отправиться на это последнее задание, он собрался, чтобы встретить бурю.